Вздохнув, он осторожно открыл ветхую книгу. «Пророчество пятерых. Истинное». Списки с него доводилось читать, но здесь явно есть куски, которых нет больше нигде. Так, это уже знакомо, а вот этого он еще не видел. Высокий лорд погрузился в чтение, тщательно обдумывая прочитанное. Ах, если бы он знал это до начала всего! Ни за что не рискнул бы трогать проклятый черный портал. Придумал бы иной способ выманить императора. Стоп! А это еще что? Ведь пророчество пятерых завершается их инициацией. Но в этой рукописи было продолжение. Да, не зря за право ознакомиться с ней отданы такие деньги. И понятно, почему ее так охраняют. Высокий лорд вчитался и ощутил, что его волосы встают дыбом. Это что же получается? Без пятерых мир обречен? Их снова ждет какая-то катастрофа? Единый Создатель, да сколько же можно? Прочитав пророчество до конца, высокий лорд задумался. Придется, похоже, сворачивать деятельность остатков своей организации и затаиваться. К сожалению, сейчас не время бороться за власть. На кону стоит само существование мира. Раньше он никогда не верил в пророчество, но явление пожирателя заставило высокого лорда изменить свое мнение. Как ни жаль, истинные пророчества существуют, и это одно из них. «Ознакомились?» — заставил его вздрогнуть чей-то гулкий, наполненный иронией голос. Высокий лорд медленно повернулся и замер. На границе освещенного круга стоял человек в темно-сером плаще со скрытым туманом лицом. Император. «Вот и мы и встретились», — продолжил его величество. «Давно мечтал об этой встрече». «Все же ловушка. Попался. Как сопливый мальчишка попался». Но маги ведь утверждали, что никто не способен телепортироваться в монастырь, что он прикрыт таким пологом, который никому не преодолеть, дилетанты Дархотовы. Он медленно встал. Свою судьбу, какой бы она ни была, нужно встречать с достоинством. Что ж, проиграл, значит, проиграл. Высокий лорд поднял голову, и свет фонаря осветил его лицо. Император глухо вскрикнул, отступил на шаг. «Все-таки ты, папа!» — с трудом выдавил он. «Это все-таки ты. Но почему?» «Папа?» — ошеломленно переспросил высокий лорд. «Я?» «Он не папа, сынок!» — прервал его точно такой же голос. «Он твой дядя». Слева стоял второй лорд Дайяр. Точно такой же, до последней черточки такой же. «Папа?» — растерянно пробормотал аристократ. «Сынок? Дядя? Это что значит?» Император резким движением сдернул с себя капюшон. Туман рассеялся, и перед высоким лордом предстало хорошо знакомое. Растеряно лицо его племянника. Он потрясенно приоткрыл рот, переводя взгляд с Анетта, в глазах которого стояли слезы на посмеивающегося брата. «Ах, вот оно в чем дело!» «Да, братец!» — восхищенно покачал головой высокий лорд. «Недооценил я тебя!» «Вся ирония ситуации в том, Дай, что моей заслуги в этом, — рассмеялся Дайяр, показав на сына, — нет ни малейшей. Мальчик сам справился». «Сам?» — с интересом взглянул на племянника тот. «Еще лучше. Кланяюсь, ваше величество». Император не слышал. Он продолжал растерянно смотреть на внезапно раздвоившегося отца. Да не было уже у того никакого брата. Никогда. Да что здесь вообще происходит? Дархот-то возьми. Но ты об этом знал, насколько я понимаю. Подозрительно прищурился Дай. Недавно только узнал. Развел руками Дайяр. И как ты сам понимаешь, все остальное мгновенно перестало иметь какое-либо значение. Энет — император. Этим все сказано. «А какого же Дархота ты мне не сообщил?» — устало спросил высокий лорд. «Неужели ты думал, что я стал бы вредить твоему сыну? Я же не для себя работал. Мы с тобой уже стары. Его ведь планировал на королевский престол возводить». «Не знал, как ты среагируешь», — усмехнулся Дайяр. «Да и не мог. Сын наложил на меня заклятие молчания. Слышал, наверное, что это такое?» «Слышал», — проворчал Дай. «Понимаю тебя. Теперь мальчику королевство не нужно. В его распоряжении вся империя». «Вот именно. И мало того, Энет один из пятерых. Носитель мудрости. Тех самых пятерых, что в пророчестве?» — побелел высокий лорд. — Спаси, создатель, от такой судьбы. Сочувствую, мальчик. — Папа, да что все это значит? — опомнился юноша. — Объясни. — Сейчас, сынок, — вздохнул лорд Дайяр. — Ты садись, история долгая. Да у меня там ребята пеной от нетерпения исходят. Так дай им возможность слышать твоими ушами и видеть твоими глазами. Насколько мне известно, ты на это способен. Точно, — почесал затылок Анет. Голова я садовая, не сообразил. Спасибо за подсказку. Он быстро сплел заклятие, усиливая полученную от радужного дракона эмпатию. Ощутив Санти, Лека, Храта и Тинувеля, граф быстро поведал им о том, чему стал свидетелем. Те ошеломленно молчали. Затем горец предложил не мешать Анету. Его родственники, вот пусть сам и разбирается. Остальные согласились. Из воздуха возникли еще два табурета, на один из которых император опустился сам, а на второй показал отцу. Тот тоже сел и приступил к рассказу. 54 года назад в семье Арынват родились близнецы, чего не случалось уже многие поколения. Поначалу их отец не думал ни о чем необычном, но затем ему в голову пришла безумная идея воспитать их как одного человека, как единое неразрывное целое. Это могло дать наследнику древнего королевского рода множество преимуществ. Все вокруг будут уверены, что высокий лорд Арынват один, а на самом деле их будет двое, и сделать они смогут куда больше. О рождении близнецов знали всего несколько человек, которых по приказу лорда убрали. Верные люди, давшие предварительно кровную вассальную клятву, вывезли мальчиков в отдаленное поместье. Рот Арынват издавна мечтал о возвращении себе Лаарского престола, и высокий лорд решил вырастить из своих сыновей инструмент для этого. Лучшие учителя учили мальчиков, которым дали одно и то же имя, однако того, что был младше на несколько минут, обычно называли Дай, а старшего полным именем Дайяр. Именно у младшего выявили и развили выдающиеся организаторские способности. Именно ему предстояло действовать в тени, а старший станет его прикрывать. Но тот тоже оказался по-своему талантлив в экономике. Став высоким лордом после смерти отца, Дайяр за несколько лет сделал свою семью самой богатой в Элиане. умело вкладывая средства в новое производство и спекулируя землей. Дай в то время был на подхвате, но постепенно создавал свою тайную организацию. Перед ним стояла сверхцель — разрушить империю и восстановить Ларское королевство. Но он не спешил, тщательно подбирал людей, искал подходы к недовольным в церкви и академии. Со временем сумел выйти на организацию нартагальских некромантов. Тогда они были озабочены только собственным выживанием, скрываясь в подполье. Организаторские способности Дая помогли темным магам опутать своей сетью весь Нартагаль. Они перестали бояться кого-либо и со временем подмяли под себя Ализиум. За 30 лет организация Высокого Лорда оплела своей сетью весь мир. От Нартагаля до кочевников Великой Степи, не говоря уже об империи. Ему служили тысячи магов, десятки тысяч бойцов. Дайар со временем потерял интерес к восстановлению Ларского королевства, занимаясь созданием и укреплением своей финансовой империи, но не переставал поддерживать Дая и помогать, если требовалось. Ведь для всех вокруг они были одним человеком, высоким лордом Дайаром Ар-Инватом. Дай, в отличие от брата, никогда не женился, и своих детей у него не было. Все его время отбирало дело. Настало время, когда Дай решил, что пришло время разрушить империю, и приступил к этому. «Нам ведь почти удалось, мальчик», — грустно улыбнулся он. «Если бы я раньше знал об этом Дархотовом пророчестве...» «И зачем вам все это понадобилось, дядя?» — глухо спросил Анет. «Неужели только ради власти? Сколько же вы людей погубили?» «А что мне до жизни черни?» — безразлично пожал плечами тот. «Не я, нашелся бы другой. Слишком сильно не любят императорскую власть аристократы. Императоры изначально неправильно поставили себя по отношению к аристократии. Нам надоело быть ничем». «Что-то в этом есть», — согласился юноша. «Надо подумать. Но что мне теперь с вами обоими делать?» «Это тебе решать, сынок», — понимающе усмехнулся лорд Дайар. «Я привел в ловушку родного брата. Спросишь, почему?» «Отвечу. Видел, что ты меня в чем-то подозреваешь. Не заметить твои косые взгляды мог только слепой. Дай ни за что бы не пошел сюда, если б я не уговорил. Извини, брат, но сын мне дороже». «А я тебя и не виню», — пожал плечами тот. «Сам на твоем месте поступил бы так же». «А что же мне делать?» — снова спросила Нед, непонятно у кого. «А может, мы могли бы пригодиться?» — иронично прищурился его отец. «Казнить-то просто, но не лучше ли использовать? Я уже кое-что полезное для тебя сделал». «Это да», — покивал юноша. «Но ты не так виноват, а вот дядя...» Он с тоской взглянул на того. «Абсолютно спокоен, будто это не ему угрожает казнь, только в глазах поблескивают искорки иронии». «Десятки тысяч человек мертвы», — продолжила Нед. «Страшное разрушение, казна пуста. Нам с ребятами, чтобы хоть какой-нибудь порядок навести, пришлось такое творить, что ночами с воплями просыпаемся. И еще придется». «С ребятами?» — слегка удивился Дай. «А нас пятеро равноправных императоров», — усмехнулся юноша. «Те самые пятеро, что в прочитанном вами сегодня пророчестве».